Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. В сегодняшней беседе я продолжу беседу о Едоме и столице Едома, городе Петре, после пророческий период. Падение Ассирии относилось как раз к времени завершения некоторых из предсказанных пророками пророчеств по отношению Едома. То, что последовало после, было исполнением остальных пророчеств о Едоме и городе Петре. В шестом столетии нашей эры произошло то, о чем пророчествовал Иезекииль, цитирую: «Я отдам тебе в наследие сынам Востока». Иезекииля 25:4. Этими сынами Востока было племя набатеянцев, живших от границ Сирии и Аравии, от реки Ефрата до Красного моря. В шестом столетии нашей эры набатеяне изгнали и овладели идумейскими крепостями в горах и овладели столицей Едома городом Петре, выполняя этим пророчество номер 3. О том, что Едом будет наказан и побежден Израилем, относится к завершению четвертого пророчества Иезекииля, и это событие записано в первой книге Маковеев. Цитирую: «Тогда Иуда Маковей ополчился против сынов Исава в Идумее, в Акравиме, так как они держали в осаде Израиля, и поразил их великим поражением, и смирил их, и взял добычи их. Вспомнил он и о злобе сынов Виана, которые были для народа сетью и притыканием, строя ему засады на дорогах. Хотя они заперлись от него в башнях, но он ополчился против них, предал их заклятию и сжег огнем башни их со всеми бывшими в их». 1 Маковеев 5:3. Итак, видим, что пророчество 3 и 4 было завершено, его выполнил сыны Востока, язычники, овладевшие частью Идумеи, и израильтяне. В период рождения Иисуса Христа Петра была, как говорил об этом Страбон, живший в то время, что город Петра была весьма процветающим городом, через который проходили несколько торговых путей, соединяющих Азию с Европой, и торговым центром для Палестины и Аравии. Во время римского господства в Палестине идумеяне были объединены с еврейской нацией, и даже как евреи были принуждены совершать обрезание. И вся эта провинция стала называться греческими и римскими писателями и официальными лицами, как Идумея. Перед началом осады Иерусалима войсками Тита для 20 тысяч идумеян было разрешено римлянами жить в Иерусалиме. И они наполнили Иерусалим террором и грабежами и пролитием крови. С этого времени едомляне, как отдельная нация, перестали существовать на страницах истории. Хотя после разрушения Иерусалима в 70-м году Титом идумеяне вернулись на свои прежние места, но они затирались среди народу и перестали существовать как нация. В 7-м столетии нашей эры Идумея и Петра пережили нашествие мусульман и в 12 столетии нашей эры крестовую войну, но тяготивши над страною и я народом Божье определение было неумолимым роком и судьбою, которую они не избежали. Идумеяне, люди исчезли, а их города опустели и превратились в пустыню. На протяжении многих веков Идомея как нация и народ были всеми забыта и вычеркнута со списка живых. Многие ученые этого периода, несмотря что в Библии много написано о Идумее и идумеянах, о их начале и конце, но эти критики высмеивали и Библию, и историю о Идумее, считая все написанное лишь легендами. Только в 19 столетии, когда при раскопках в Египте и Ассирии были найдены многие документы и памятники, говорившие о существовании идумейской страны и народа, так, как об этом было написано в Библии. Это еще раз показывает, какими безфундаментными и произвольными были такие утверждения критиков. Как пишет Григорий Дэвис о городе Петре, что этот уникальный город был чудом своего времени. Но в то время, когда этот город и царство Идумейское было могущественное и славное, пророки предсказали, что Петра станет ужасом для проходящего. Там будут гнездиться змеи и скорпионы, летучие мыши будут перекликаться, звери пустыни будут встречаться с дикими кошками и будет жилищем шакалов и пристанищем страусов. Там коршуны будут собираться один к другому. Там будет отдыхать ночное провидение. И ни один человек не будет жить там. Город Петра, оставленная всеми и забытая, хотя там существовали дома, высеченные в скале, театры, храмы, дворцы, но никто не селится в них. Даже местные арабы далеко обходят это место от страха. Два туриста, посетившие эти места в конце 30-х годов нашего столетия, и в своих воспоминаниях они писали следующее. «Вся земля в городе Петре устлана кусками колонн, карнизов и всякого каменного груза. Среди этих развалин ползают в большом количестве скорпионы, а совы летают просто над нашими головами. Один среди нашей компании туристов, самый бесстрашный среди нас, рассказывал нам, что он до этого времени не знал чувства страха, до тех пор, пока он не посетил этот страшный, проклятый город Петру. Ночью с вершин скал раздается голодный вой шакалов, а им отвечают другие издалека. Камень, на котором вы бы захотели сесть, вокруг оброс крапивой и репейником, как и говорил об этом пророк Исаия в 34 главе с 10 по 14 стихи. Трудно передать то чувство, которое охватывает сознанием человека. В этом происшедшем вы видите сенс Божьей работы, совершаемой через людей и помимо их. Несмотря на канувшие в вечность многие столетия, здесь все-таки еще можно увидеть многое славного и интересного, окутанного вековой тайной, как Бог действует в истории людей. Я бы хотел говорить другой, чтобы на этом месте, среди этих руин, где я стою, был со мною скептик, неверующий, и чтобы он открыл эту священную книгу, Библию, и прочитал эти живые пророчества о судьбе этого самого славного и единственного в своем роде города, высеченного в скале. И я бы хотел посмотреть на его лицо, какое впечатление сделали бы на него предсказанные пророками слова о выполнении в деталях с такой точностью и то, что он мог бы видеть здесь. Неужели его сознание не наполнилось бы страхом перед тем, чтобы он узнал из этой священной книги? Ведь это был бы голос камней, кричащих из вечности. Послушаем, что пишет о городе Петре доктор Баусман, посетивший его в начале нашего столетия. Цитирую. запада и востока город, как стенами окружен отвесными обтесанными скалами. В этих скалистых стенах видно множество дверей, ведших в комнаты разной величины, иные совсем близко одна от другой, и придают скалам вид массивных многоэтажных зданий. Комнаты эти считаются гробницами жителей, населявших некогда город, и их находится по несколько тысяч в разных частях города. К некоторым можно пробраться по высеченным в скале тропинкам, а иные сделали совершенно неприступными. Высеченный в скале театр с 30 ярусами мест, возвышающимся полукругом один над другим, сохранился в полной целости. Над местами для жителей виднеется целый ряд вытесненных в камне комнат. Число зрителей, которые мог вмещать этот театр, считает до 4000. Да, вероятно, такое же число покойников могло смотреть из своих зияющих кругом гробниц на суетные земные зрелища. Скалы на противоположной стороне долины представляют такое же смешение жилищ для мертвых и для живых, памятников веселых и грустных, домов, высеченных из цельной скалы и украшенных изящными колоннами и карнизами. В южной части города, где обе горы сближаются, стоит большой храм, 6 коринфских колонн, из которых одна повалилась, украшают его величественный фасад.